Вероятно, единичные проявления классовой вражды и неприятия нового строя в стране были, но совершенно нет доказательств наличия массовых вредительских и враждебных элементов. Сталин полностью игнорировал ленинское отношение к революционному террору. «Террор был нам навязан терроризмом Антанты», — говорил Ленин в своем докладе о работе в ЦИК и Совнаркома 2 февраля 1920 года, когда всемирно могущественные державы обрушились на нас своими полчищами, не останавливаясь ни перед чем. Мы не могли бы продержаться и 2 дней, если бы на эти попытки офицеров и белогвардейцев не ответили беспощадным образом, и это означало террор, но это было навязано нам террористическими приемами Антанты. И как только мы одержали решительную победу, еще до окончания войны, тотчас же после взятия Ростова, мы отказались от применения смертной казни и этим показали, что к своей собственной программе мы относимся так, как обещали. Сталин, видимо, не считал себя лично обязанным относиться к собственной программе как к обещанию. Это стало видно еще в декабре 1934 года, когда по настоянию Сталина было принято решение о широком применении смертной казни без сохранения возможности апелляций. В 1937 году состоялось несколько пленумов ЦК партии. На каждом из них, кроме рассмотрения вопросов о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР, об ошибках при исключении коммунистов из партии, о мерах по улучшению работы МТС и других проблемах, непременно рассматривались и такие, как о составе ЦК ВКПБ. А это означало, что продолжалась чистка высшего партийного ареопага. Например, на Октябрьском пленуме ЦК в тот год из его состава было выведено 24 члена и кандидата. Среди них Зеленский, Лебедь, Носов, Пятницкий, Хатаевич, Икрамов, Криницкий, Варейкис, Гринько, Любченко, Еремин, Дерибас, Демченко, Серебровский, Розенгольц, Птуха, Шубриков и другие. Все они, в основном большевики с большим стажем, представляющие костяк партийных кадров, квалифицировались как враги народа. Итак, на каждом пленуме, на декабрьском пленуме ЦК 4-8 декабря, например, было утверждено голосование опросом следующее решение. На основании неопровержимых данных пленум ЦК признает необходимым вывести из состава членов ЦК ВКПБ и подвергнуть аресту как врагов народа Баумана, Бубнова, Булина, Межлаука, Рухимовича и Чернова, оказавшихся немецкими шпионами и агентами царской охранки, Михайлова, связанного по контрреволюционной работе с Яковлевым, и Рындина, связанного по контрреволюционной работе с Рыковым, Сулимовым. Далее почерком Сталина дописано. Все эти лица признали себя виновными. Подумать только, как бедна фантазия главного инквизитора. Более половины состава ЦК — шпионы плюс агенты царской охранки. 20 лет спустя, после краха дома Романовых, их жандармское ведомство продолжало, как ни в чем не бывало, действовать. Все это похоже на безумие, пир злой силы. Просматривая пожелтевшие листки, которые рассылались членам ЦК при заочном голосовании, я не встретил ни одного случая несогласия, возражения, сомнения, только «за», Согласен, безусловно согласен. Верное решение, необходимая мера —